Глава третья, в которой герой ощущает себя ценным призом. Трое убитых, считая истерзанную несчастную парочку, шестеро раненых и двое с магическим истощением. Вот итог нападения монстров на конвой. Причем наибольший урон получил именно ярый демоноборец. И совсем не потому, что корабль «Малка», не жалея сил, защищал другие суда. Просто именно пароходов-фрегат «Илхоте», так назвали твари члена команды, выбрали своей целью и именно на него лезли, не считаясь с потерями. «Малк» уже было списал такую упертость на свой счет. Опыт общения с карликом выработал у него такую привычку. Но после разговора с Юнгой отправил все домыслы на помойку. «Илхоты» развивались, поглощая жизненную сущность магов, а потому и лезли туда, где одаренных было больше. В данном случае на ярый демоноборец. Удалось разобраться, и по каким причинам пассажиры так долго оставались без помощи. Прямо о том никто не говорил, но Малк умел делать выводы из услышанного, и потому ни капли не сомневался в преступной небрежности капитана. Сразу после магического удара, нанесенного одной из жизненных форм илхотов, те самые, всплывшие по курсу острова из водорослей, он вместо немедленной активизации артефактных щитов и подготовки к отражению абордажа затеял с тварями артиллерийскую дуэль. И мотив понятен – ядро из плоти, прячущееся под наслоениями водорослей симбиотов. Содержал ценнейший алхимический ингредиент, заполучить который стремился каждый охотник на монстров. Но они-то ведь не охотники. И когда спохватившийся о защите капитан поднял такие магические щиты, борта уже облепили десятки низших илхотов, а в одной из пассажирских кают забрался и самый опасный представитель данной породы – демонический призрак с телом человека и головой осьминога. Для противоабордажной команды ниши были не слишком-то и опасны. При наличии доспехов, хорошего оружия и головы на плечах тварей можно было убивать без особых сложностей. Единственный погибший матрос нашел свою смерть по глупости. Он неудачно свалился за борт во время первого залпа и на поверхность уже не всплыл. Но вот с пассажирами ситуация иная. Маги, что бы там Малко себе не думал, были откровенно слабы и к бою не готовы. А неодаренные вовсе не обладали никаким военным опытом. И в этом смысле гибель всего двоих – большая удача. Жертв могло быть значительно больше. Когда Малко высказал Тилю свои соображения, тот с ним полностью согласился, а заодно предположил, что у задержки активации щитов была и другая причина, еще более прозаическая. Артефакты пожирают энергию из накопителей, которые стоят немало звонких драхм, и капитан вполне мог руководствоваться соображениями экономии. «Жадная сволочь», — выругался Малк, чем вызвал у Клакара приступ смеха. «Привыкай, чем дальше в море, тем меньше ценятся человеческие жизни. Это ты еще с него не пробовал компенсацию истребовать. Тебе такой счет за нанесенной пассажирской палубе ущерб выставит, что мало не покажется», — сообщил сосед по каюте, отсмеявшись. «Так что жив и радуйся», – доверительно наклонился к Малку и добавил. «Считай это дружеским советом». «Но хотя бы свою долю с трофеев, какие бы они ни были, можно получить?» – спросил Малк, памятая свой опыт убийства демонической гусеницы в ночь Ерох. «А вот это святое», – важно заметил Тиль. «Ты достаточно этих илхотов накрошил, чтобы рассчитывать хоть на какую-то награду?» И торговец оказался прав. По распоряжению капитана уже на подходе к порту Немат, единственному порту острова Рима и финальной точке путешествия Малка, стюард принес ему в каюту 6 флакончиков со слизью илхота. Так назывался двухзвездный эликсир, весьма полезный для магов. Корабельный врач, а по совместительству алхимик, несколько дней варил его из полученных трофеев. И вот теперь капитан использовал препарат как награду для участников морского сражения, претендующих на часть добычи. У Малка мелькнула мысль потребовать больше, но Тиль, единственный доступный ему знаток цены нюансов торговли, несколькими днями раньше сошел на берег, а сам он в стоимости алхимических зелий не разбирался. Так что понять, насколько его обманывают, попросту не мог. Пришлось смириться с тем, что дают. В конце концов, и этого могло не быть, ведь правда? В порту Немат Малк сходил на берег не один. Его примеру последовали и 4 магов из членов семейств. Пусть отношения так и не наладились после совместной драки, они хотя бы начали с Малком здороваться. И прекратили подколки на тему нищебродства. Впрочем, он и сам не хотел с ними сближаться. И потому, когда родовитые вновь затели скандал на корабле по поводу отправки своих вещей, подхватил саквояж и легко сбежал по трапу на пристань. В отличие от них, у него багаж только уменьшился. После сражения, где он с ног до головы вывалился в крови илхотов, комплект одежды пришлось выкинуть. «Парень, ты не серва?» – демоноборца часом остановил Малка на выходе с пирса, чем-то похожим на Талфана толстяк. Вместо привычных для Мудобарея костюмов на нем были светлые брюки, белая рубашка и необычного вида сюртук, который, во-первых, имел ярко-желтый цвет, а во-вторых... Во-вторых, Ерох, побери, вскоре стало понятно, что он соткан из самых настоящих золотых нитей. Мало того, в тон сюртуку на поясе висела внушительного размера закрытая фляга. И тоже, видимо, из золота. Сколько драхм стоила эта вопиющая вульгарная роскошь, Малк боялся даже представить. Так что нет ничего странного в том, что серебряный медальон с рунической четверкой на груди незнакомца Малк заметил в последнюю очередь. «Господин младший магистр, ученик Малк приветствует вас», — объявил Малк, отвесив торопливый поклон. «Да, я только что сошел с демоноборца». «А еще четырех других обалдуев в ранге ученика ты там на борту не встречал?» — радостно спросил толстяк. «Они немного задержались, я ушел раньше». Начал было Малк, но младший магистр беспардонно его перебил. «Фух, значит, успел. А то собираю вас потом по всему острову», — сообщил толстяк и, наконец, представился. «Меня зовут Жак Ули из дома. Хотя, какая разница, клянусь Розавианом. Я Ули и горжусь данным прозвищем гораздо больше, чем наследием третьесортного рода. Еще я младший магистр внешней фракции Школы Пепла. Но это ты и так должен знать, правильно?» Немного помедлил, искоса посмотрел на Малка и с нажимом спросил. «Тебе же одна наша общая знакомая сказала, у кого именно ты будешь служить помощником в этой гребаной школе?» «Все, что сказали, это то, что меня встретит», — нахмурился Малк. «Вот я тебя и встречаю. Ты же не думаешь, что у младших магистров нет других дел, кроме как забирать из порта новичков?» Блеснул глазами Жакулий, вдруг напомнив какого-то зверя из пекла. «Но без некоторых формальностей все же не обойтись». По спине Малка пробежал предательский холодок, и он торопливо достал данную госпожой Лиарой рекомендацию. «Вот бумага», — сообщил он. Младший магистр с эткой барской линцой забрал документы из его рук и провел засветившейся ладонью над каждым из листов. Те отозвались жемчужным сиянием, и поверх текста всплыла череда замысловатых узоров, скрепленная колдовскими символами. «Андалорское общество магов самым положительным образом отзывается о выпускнике Малки и рекомендует его на должность ассистента», — вслух прочитал Жакулий, затем по-хитрому сложил пальцы и удовлетворенно кивнул, когда все еще плавающие над документом узоры сложились на какой-то миг в образ госпожи Лиары. «Все верно». И замерший точно перед прыжком зверь исчез, уступив место прежнему толстяку. Малк же вдруг осознал, что испытывает к своему будущему начальнику не только неприязнь из-за сходства с Талфаном, но и некую опаску. Однако Жак Ули, похоже, даже не заметил, какое впечатление произвел, и картинно, щелкнув пальцами, обратил рекомендации в пепел. «В канцелярии школы я тебя сам зарегистрирую, так что тебе эти бумажки больше не нужны», — пояснил он и небрежно уточнил. «С отметками в паспорте о ранге ученика у тебя, кстати, все нормально? Школа не любит принимать адептов?» Малк кивнул и, достав медальон из-за отворота сорочки, влил в кругляш силу. Над паспортом возникло светящееся облако с плавающими внутри рунами. И в него тут же впился взглядом господин Жак. «Так, учился в андалорском обществе магов, это понятно. А статус? Статус ученика получал в Варганской школе зеленого света. К чему такие сложности?» – удивился толстяк. Малк пожал плечами. «Так получилось. Воспользовался ресурсами школы зеленого света для перехода в новый ранг. Они бонусом взяли на себя все хлопоты по регистрации. Сам не ожидал». «Бонусом, говоришь?» Жак Ули расплылся в улыбке и подмигнул Малку. «А может, просто они содрали с себя столько звонких драхм за услугу, что самим перед святыми стыдно?» Увидев, как исказилось лицо Малка, толстяк гулко захохотал свои догадки. И на этом с формальностями было покончено. Тема происхождения отметок его, очевидно, не интересовала. «О, а вот и остальные подоспели. Это ведь твои попутчики?» — спросил Жакули, глянув в сторону ведущей на пристань дороги. Малк оглянулся и увидел компанию родовитых с ярого демоноборца, за которыми следовали четверо носильщиков, навьюченных вещами точно мулы. «Они...» — кивнул он. «Развиан свидетель. Хотя бы эти парни понимают, как важно путешествовать с комфортом», сообщил толстяк одобрительно и покосился на единственный саквояж своего нового ассистента. Но, заметив, что Малк даже бровью не повел, фыркнул и отвернулся. Малк же вдобавок ко всему с тоской понял, что еще даже не приступил к исполнению своих обязанностей, какие бы они ни были. А Джак Ули уже устал. И чем дальше, тем меньше ему нравится назначение госпожи Лиар. Коротко представившись задержавшимся ученикам, Жак Ули повел всех к выходу из порта. В местных лабиринтах он ориентировался неплохо. Так что уже спустя 10 минут компания грузилась в сильно устаревшую, но еще исправно работающую модель парамобиля. Трое учеников, в том числе Малк, сели в салон к толстяку. Оставшиеся двое заняли место рядом с водителем. Багаж отправился на крышу, где для этих целей обнаружилось специальное крепление. Было немного тесновато, однако Малк не жаловался. Наоборот, он в очередной раз подумал, что, став могучим и состоятельным чародеем, обязательно приобретет парамобиль. И, возможно, водителем, не просто ответственным за управление машиной, но и следящим за функционированием защитных артефактов, у него будет, как и у Жака Улья, настоящий адепт. От мечты, правда, немного отдавал мещанством и филистерской примитивностью, но так Малк же и не строил из себя эстета до аристократа с прославленной родословной. «Ехать нам 2 часа, а то и все 3, так что предлагаю скрасить ожидания беседой», — важно причмокнул губами Жак Улья. Что Малк, что двое родовитых, все они теснились на одном диванчике. В отличие от толстяка, который с комфортом занял отдельное сиденье и теперь снисходительно поглядывал на жмущихся учеников, было неприятно, однако не с их могуществом, оспаривать пусть даже в такой малости авторитет младшего магистра. В салон пустил, а не на крышу, к сумкам выгнал, и то хорошо. Чем дальше от метрополии, тем большей властью обладали маги, особенно старшие маги. И как Малк догадывался, где-нибудь на периферии, если бы такому вот Жаку пришло в голову использовать всех 4 для опытов, или потренироваться на них в вивисекции, препятствия этому он бы просто не нашел. Разве что постерегся бы связываться с членами влиятельных семейств или домов. Но тут тоже все зависит от личного могущества. Иные маги сравнимы по влиянию с целыми школами. «Ладно, клянусь Розавианом, у меня сегодня настроение поболтать», объявил Жак Улий, так и не дождавшись ответа ни от Малка, ни от его родовитых коллег. «И начну я с истории школы, чтобы вы не тратили время на притирку к нашим порядкам и сразу включились в обучение. И...» Толстяк повернулся к Малку. «Работу». Откашлялся и уже другим поставленным голосом хорошего лектора начал рассказ о школе пепла. И, надо сказать, история в его изложении получилась весьма занятной. Ведь что знал Малк о месте своего будущего трудоустройства из всего того же вестника учебных заведений, добытого в поезде по пути в Варгант? Что это откровенно низкопробная двухзвездная школа, созданная практиками огня и смерти с весьма своеобразным тайным искусством. В чем именно данная своеобразность заключалась, правда, не говорилось, но догадаться было можно. Наличие пепла в названии, очевидно, предполагало нацеленность магических приемов школы на использование некой вторичной комбинации стихии огня и смерти. А малое количество звезд указывало на их эффективность. В свете чего становилось понятно, почему директор только магистр, но со слов Жака Улья складывалась несколько более интересная картина. Еще 200 лет назад школа пепла гордилась 4-звездным рангом и имела в этой части Беспокойного моря весьма дурную славу. Силами внутренних учеников школы и наследников ее мастеров врезались враждебные семейства, разорялись целые острова и грабились конвои неугодных домов. Хейдмарк, безымянные архимаги из Иванского пояса и столь же безымянные высшие монстры. Никто не смел смотреть на школу пепла свысока. Даже находящиеся ныне на коне колледж белых перчаток и школа железа и крови не рисковали с ней связываться. Но со временем, накопив нужные ресурсы, обретя соответствующую репутацию и утвердившись в мире магов, школа пепла остепенилась. Ее директоры и мастера решили завязать с войнами, а нужные им ресурсы теперь не захватывали, а покупали. Мало того, они даже дали клятву верности императорскому дому Борея и стали одной из его опор в противостоянии пеклу. Тогда это решение казалось верным, однако история расставила все по своим местам. И в ходе восстания, закончившегося падением правящего дома, пала и школа пепла. В чем конкретно выразилось это падение? Не удержался от вопроса Малк. Толстяк пожал плечами. Погибли почти все маги школы рангом старше бакалавра, а многие из тех, кто не погиб, получили ранения, которые свели их в последующие годы в могилу. В результате в школе вообще не осталось тех, кто развивал бы ее магическое достояние, ее тайное искусство до высших рангов. Некому стало учить, и цепочка передачи знаний прервалась. «А книги, артефакты, рецепты зелий?» — продолжил спрашивать Малк. «Многое осталось, собственно, поэтому школа до сих пор существует», — дернул уголком рта Жакули. «Но еще больше безвозвратно потеряно». Толстяк шумно вздохнул, цыкнул. «Есть, конечно, надежда на появление самородков и гениев, которые сами найдут тропки в дебрях метафизических принципов высшей магии школы. Но, сами понимаете, рассчитывать на такое не стоит». «Но если все настолько плохо, то почему тогда в школу до сих пор приходят новые студенты?» Не удержался от вопроса Малк. Услышанное сильно подпортило ему настроение. Как бы то ни было, но он надеялся на несколько иное. «Почему? Почему? Потому что из низкого статуса здесь и плата за получение знаний тоже ниже. В то время как достояние достаточно богатое, чтобы заинтересовать не только магов-одиночек, но и членов семейства и даже малых домов». Вдруг вместо Жака Ули резко ответил один из родовитых, тот, что сидел на противоположном конце дивана. «Сам-то зачем сюда приехал, а?» «Малк сюда приехал, потому что мне ассистент с определенными навыками понадобился. И я его из Андалорского общества магов сманил», — закудахтал толстяк. «А вот вы почему сюда прибыли?» «В школах Варганда вроде всегда рады талантливым ученикам. Да и с платой у вас проблем нет. Или, клянусь Розовианом, ваше семейство настолько молоды, что не имеет собственного наследия и вынуждены выстраивать обучение своих членов с нуля». Родовитым услышанное не понравилось, оба сердито засопели, переглянулись. Затем ближайший к Малку заговорил. «Младший магистр, все у нас есть, и неплохие тайные искусства, и деньги, и даже в родовых библиотеках совсем не пустые полки, но...» «Но не хватает глубины и знаний по каким-нибудь смежным дисциплинам», как обычно перебил толстяк. «На что нацелились? На изучение призыва, комбинирование стихий? На редкое применение магии смерти или огня?» «Последнее», — ответил сидящий рядом с Малком член семейства. «Ну, с этим в школе все нормально», — расплылся в улыбке Жакули. «Пепел, с которым здесь некоторые работают, и сам по себе интересная субстанция, а уж сделанные с его помощью открытия и вовсе заметно расширяют горизонты магии. Так что не зря сюда пришли. Точно не зря». Малк ощутил, что родовитых медленно отпустило охватившее их было напряжение. Они расслабились и заулыбались. Однако сам он, наоборот, еще больше помрачнел. «Огонь и смерть. Какой-то призыв. Для чистой пневмы или чистой смерти совсем ничего нет. Да, если так пойдет и дальше, то ему здесь подходящее тайное искусство точно не найти. Ерох». Время шло, и паромобиль сначала покинул Немат, затем около часа петлял по каким-то лесным дорогам, миновал пару поселков и уже на исходе третьего часа, возможно, в начале четвертого, вырулил к горам, где в отдалении в окружении скал показалась группа строений. «Вот мы и приехали. Там администрация и кампус. Тут учебные корпуса и лаборатории». Принялся показывать похожим на сардельку пальцем Жакули. «Как видите, тихое и уютное место, идеальное для исследователей магических секретов павшей школы». Младший магистр столь демонстративно дистанцировался от прежней школы пепла, что Малк ощутил укол неприязни. Вроде никакого отношения к данной организации не имеет, а все равно какая-то обида появилась. Как бы то ни было, следовало уважать былую славу основателей школы. «Это ведь только публичная часть, открытая всем желающим и принадлежащая внешнему кругу», не удержался от вопроса Малк. Жак Улей нахмурился. «Да, но на внешнюю фракцию школы все равно смотреть снисходительно не стоит. Именно здесь, на обломках прошлого, куется будущее, достигаются новые горизонты, взращиваются молодые перспективные маги, потенциальные магистры и младшие магистры», с чувством сообщил он и несколько презрительно бросил. «А еще именно усилиями магов внешнего круга по зарабатыванию средств к существованию внутренние мастера и директор могут продолжать свою работу по восстановлению достояния школы». «А директоры, мастера, они здесь же работают?» — проявил любопытство один из родовитых, избавив Малка от необходимости озвучить этот вопрос. «Внутренние фракции находятся по ту сторону горы, в 2 часах езды отсюда, на берегу небольшой бухты», — пренебрежительно бросил Жакули. Внешние ученики иногда получают задания от внутренних мастеров или даже директора. Так что вполне возможно, что сможете побывать там лично. Но это будет потом. Пока же от вас требуется уладить административные вопросы. Парамобиль миновал ворота школы и въехал во двор. Пассажиры теперь не со слов младшего магистра, а собственными глазами могли увидеть положение дел в некогда самом влиятельном учебном заведении острова Рима и его окрестностей. И реальность их не разочаровала. Да, здание из красного кирпича, очевидно, разменяли сотню лет со дня постройки. Палисадники и клумбы требовали ухода, а эстакады и галереи между домами нуждались в ремонте. Но современные веяния здесь тоже присутствовали. На уровне второго-третьего этажа тянулись чугунные трубы пневмопочты. Вдали над крышами возвышалась труба котельной, а когда парамобиль заехал на стоянку, то их выгрузку и последующую проверку документов контролировал механизированный воин барийского производства. Чувствовалось, что внешнее отделение школы пепла хоть и не процветало, но развиваться все же развивалось. И десятки людей в студенческой форме, снующие между домами, это только подтверждали. «Кабинет приемной комиссии там», — махнул родовитым Жакулий в сторону приземистого здания, почти полностью скрытого под плющом. Малку же он бросил короткое. «Ты со мной». Оставив четверку учеников разбираться с багажом, толстяк важно зашагал к зданию, выглядевшему наиболее современным среди всего архитектурного ансамбля школы. Своего будущего ассистента он даже взглядом не удостоил, явно ожидая от него беспрекословного подчинения. От подобной бесцеремонности у Малка внутри поднялась буря, но сделать он ничего не мог и под смешки дворян заторопился следом за младшим магистром. «Я здесь пользуюсь некоторым авторитетом, так что сделай все, чтобы не опозорить меня. Понял?» Уже на крыльце перед входом в здание сказал Малку толстяк, и от него снова слабо повеяло жутью. Малк понятия не имел, что младший магистр подразумевает под своими словами, но на всякий случай кивнул. Впрочем, этого жеста Жакулий уже не видел. Распахнув дверь, он скрылся внутри здания, и оттуда тут же донес его зычный голос. Толстяк с кем-то здоровался, с кем-то обменивался мнениями насчет погоды, а кого-то хвалил за вчерашнюю демонстрацию силы. Малку ничего не оставалось, кроме как догонять работодателя. Они поднялись на второй этаж и, именовав шумную канцелярию, где ожидали несколько бакалавров и один младший магистр, вошли в приемную. «Жди, я сейчас», — приказал толстяк Малку и, кивнув на ряд стульев, скрылся в кабинете. Малк остался в одиночестве, однако просто сидеть было скучно, так что он принялся прогуливаться по коридору, попутно разглядывая плакаты на стенах. Благо, это были не какие-то бесполезные агитационные или рекламные афиши, а списки изучаемых во внешней фракции предметов. Тех самых, из которых студент мог составить свою персональную учебную программу. И, надо сказать, посмотреть было на что. Наряду с ожидаемыми курсами, вроде расширенного набора знаков руноглифа, общей магии, ритуалистики и общеобразовательных предметов, присутствовало и много всего нестандартного. Вторичные законы огня, смерть, как иной взгляд на жизнь, смешение стихий, боевые марионетки и даже метафизика силы. Одни лишь названия разжигали любопытство Малка. Когда же он пытался реконструировать по данному списку специализацию магов школы, то пламя интереса и вовсе грозило обернуться всепоглощающим пожаром. Слишком все разнопланово и уходит в плохо стыкующиеся области знаний. На Землю его возвращали только указанная рядом с каждым предметом цена. И если для изучения традиционной ритуалистики учащийся должен был внести всего 15 драхм за полугодие, плата вполне посильная большинству учеников, то для тех же вторичных законов огня требовалось расстаться с 30 драхмами и десятком неких квалификационных баллов школы, что вызывало вопросы. «Изучаешь?» Вопрос неслышно подкравшегося Жака Ули заставил Малка вздрогнуть. «Да, заинтересовался. Даже жаль, что я здесь не студент». Криво усмехнулся он и осторожно спросил. «Господин младший магистр, а почему здесь ни слова про пепел? Ни про тайное искусство с ним связанное, ни про особенности практики?» Толстяк недовольно засопел и неприятно пожевал губами. «Что касается последнего, то магия пепла полноценно изучается только студентами внутренней фракции», ответил он наконец. «А что до первого? Кто сказал, что ассистенты или преподаватели не могут при некоторых условиях получать знания из школы наравне со студентами? Все зависит от конкретного человека и его стремлений к знаниям». «В твоем же случае», — Жакули тихо рассмеялся, — «клянусь Розовианом, в твоем случае доступ к знаниям будет зависеть лишь от того, насколько хорошо ты будешь выполнять задания одной нашей общей знакомой. А значит, и мои. Понимаешь?» Малк привычно уже кивнул, однако, перехватив мелькнувшее в глазах Жака Ули недовольство, рассыпался в благодарностях и заверениях стараться изо всех сил. Младший магистр с показным равнодушием отмахнулся от его слов, но было видно, ему нравилось ощущать свою значимость. Подобное поведение вместе с тягой к леповатой роскоши указывало на мстительную и поверхностную натуру. Угодишь такому и будешь как сыр в масле кататься. А вызовешь раздражение, и ничего кроме неприятностей не жди. Для Малка с его гордостью и непокорностью служба под началом подобного человека обещала стать серьезным испытанием. Потому как он хоть и понимал важность иерархии, однако поступаться достоинством был готов лишь до определенного предела. И что-то ему подсказывало. Для младшего магистра достигнуть данного предела было расплюнуть. Конечно, он не в армии, не в секте и не в военизированном ордене. А значит, когда слишком сильно прижмет, всегда можно уйти. Если бы не одно «но». За Жаком Ульем стояла госпожа Лиара с темной канцелярией. А служба толстяку была заданием Малка, и он попросту не мог послать его к Ероху. Такая вот неприятная ситуация. «Господин Жак, простите за неожиданный вопрос, но, как понимаю, вы прихожанин церкви Рзавиана?» Неожиданно для себя задал Малк уже несколько часов, мучащий его вопрос. «Здесь есть его храм?» Чем привел толстяка в некоторое возбуждение? «Ты тоже считаешь святого Рзавиана своим покровителем?» – вскричал Жак Улей. Малк помотал головой. «Нет, просто я из Кулхауна, а у нас принято с уважением относиться к святым. Вот я и спросил про храм». «А-а-а», – протянул младший магистр, резко поскучнев. «Да, храм есть в Немаде, и он единственный на Риме. Так что, если хочешь посетить другие, придется плыть на соседние острова. Архонт, Дарана, Китот. При желании и при хорошем ветре до их земных обителей можно добраться за час или два». Он задумчиво пошлепал губами и, словно вспомнив, деловитым тоном спросил. «Ладно, святым святое, а демонам демоново. Чего не спрашиваешь про свое зачисление в ассистенты?» Вопрос застал Малка врасплох. Уж чего-чего, а такого он не ожидал. «Разве с этим могут быть какие-то проблемы? Я думал, это не более чем формальность. Вы даже рекомендацию мою забрали». «А, — махнул рукой Жак Улей, — не дают тебя просто так к себе взять. Говорят, что нанимать тебя будет школа, хоть и по моему запросу. А значит, надо следовать стандартным правилам. Тем самым, что ввел кто-то из первых директоров пару сотен лет назад, и которые до сих пор не отправили в утиль». Толстяк посмурнел и рубанул кулаком в воздух. «И все мастера внутренней фракции вцепились в эти свои традиции и нормальным людям жизни не дают. А ведь именно мы, маги внешнего круга, для них деньги зарабатываем, не они для нас». В очередной раз Малк убедился, что тема конфликта между внешним и внутренним отделениями школы пепла Жак Улей воспринимал чересчур болезненно, словно за этим крылось нечто личное. В другое время он хорошенько обмозговал бы данную мысль, но сейчас перед Малком стояли гораздо более насущные вопросы. «Так что делать? Что за стандартные правила, которым я должен следовать?» – спросил он. «О, да ничего особенного. Ты все равно мой человек, и тебя ждет чистая формальность. Сейчас пойдем на площадку испытаний, где в компании знакомых тебе четверых дворян покажешь, на что способен», — сообщил толстяк, успокаиваясь. И тут же искоса глянул на Малка. «Надеюсь, с этим у тебя никаких проблем нет? И наша общая знакомая сделала правильный выбор, когда отправляла тебя сюда». «Все в порядке», — кивнул Малк, чувствуя, как сжимается в холодный комок внутренности. «Я готов, только...» Он немного помедлил. «Можно узнать, в чем будет заключаться испытание? Что не в письменный экзамен, я уже догадываюсь, но все же...» «Еще бакалавром я пытался стать в школе зеленого света помощником внешнего мастера. Так там испытуемый должен был с завязанными глазами на время искать среди ворох артефактов те, что испускали нужные вибрации силы. В школе пустоты, со слов приятеля, проверяется выносливость тела. Маг должен выдержать заданное время под ударами стихии земли». Не стал скупиться на объяснение Жак Улей. «В школе же пепла свой способ проверки. Будущие студенты, ассистенты преподавателей школы обязаны доказать свою способность выдерживать давление и силы непосредственно на дух. Это не очень приятно и чуточку опасно. Однако вполне по плечу хорошему ученику. Понимаешь?» Перспектива получения на ровном месте травмы духа его совсем не обрадовала. «Ничего, тогда же лучше», — равнодушно отмахнулся толстяк и добавил не очень понятное. «Быстрее нимб стабилизируешь». Малк бы попросил разъяснений, но младший магистр уже напустил на себя неприступный вид и двинулся к лестнице. Площадка испытаний выглядела откровенно непритязательно. Обычный круг из утоптанной земли, диаметров 5-6 саженей, заключенный в кольцо из гранитных бордюров. А в центре мраморная стела в виде вытянутой правильной четырехугольной пирамиды с гальдраставами и знаков руноглифа на каждой грани. Со стороны не скажешь, что перед тобой сложный артефакт. Ни дуновения силы, ни характерных вибраций, как от близости к источнику, ни напряжения, сконцентрированной в одном месте власти, не ощущалось ровным счетом ничего. Словно это не более чем архитектурный элемент, украшающий по задумке создателя архитектурный ансамбль школы. Пока Малк изучал взглядом и доступными ему магическими способами каменную стелу, на площадке испытания в сопровождении женщины-бакалавра лет 45 появилась знакомая четверка. На этот раз без багажа, несколько растрепанная и растерявшая привычную спесь. Святые знают, что там у них произошло, но на спутницу они поглядывали уважительно, а на площадку с очевидной опаской. «Мина опять новичков напугала. Ох, и нравится ей это дело!» Оскладился Жакули, украдкой бросая на женщину сальные взгляды. Как по Малку, то дама совсем не выглядела любительницей нападок на молодежь, но младшему магистру было виднее. Тем временем толстяк приблизился к магичке, о чем-то в полголоса с ней переговорил, вернулся к Малку и бросил. «Ты последний пойдешь. Они все же выходцы из семейства, а значит, и обучены лучше. Во всяком случае, лучше, чем вчерашний адепт из Ярок знает какого общества, а ты на их примере поучишься». Слова Жака Улья прозвучали несколько обидно, но нельзя было не признать его правоту. Если сравнивать курс андалорского общества магов и домашнее образование в нормальных семействах, не у каких-то выскочек, а нормальных, то он действительно будет в числе отстающих. Другое дело, что сейчас будут проверять не их знания, а тренированность духа, в которой Малк способен обойти даже некоторых членов старых домов. Но говорить о том младшему магистру он смысла не видел. Испытание покажет. Сейчас для Малка гораздо важнее было то, что стояло за неприятной репликой толстяка. Жакули, очевидно, пытался ему помочь, что несколько выходило за рамки того образа, который сложился в голове у Малка. Проявление заботы от высокомерного, чванливого и спесивого мага было неожиданным, и это следовало ценить. Пока не шептались, для дворян проверка способностей уже началась. Заняв позиции напротив гранитной пирамиды, они направили ладони на гальдраставы, каждый на свой, и принялись вливать в них силу. На глазок определять точные объемы используемой другими энергии Малк не умел, но артефакту родовитой передали в сумме никак не меньше 40 эргов. Стелла на это отозвалась ощутимой через стопы вибрацией, и после повелительного жеста магички Мины начала испускать нечто вроде светящегося газа. За считанные мгновения его собралось столько, что он покрыл не только каменную пирамиду, но и поглотил четверых учеников. Изнутри донеслись несколько сдавленных криков, кто-то помянул Ероха и его орда, потом наступила тишина. Но длилась она недолго. В какой-то момент облако газа пришло в движение, закрутилось спиралью и одним махом поднялось вверх к острию шпиля, где образовало плоское вращающееся золотистое кольцо. Этакий артефактный нимб. «Ну-ка!» — воскликнул Жакули и азартно подался вперед. Судя по его реакции и реакции остальных зрителей, а помимо Малка и двух преподавателей школы, к началу представления собралось еще десятка-два человек. Начиналось самое интересное. И они были правы, потому как артефактный нимб внезапно прекратил движение, несколько раз стрельнул разрядами в стелу и сразу же вспыхнул серебряным пламенем. Пламенем, так сильно напоминающим то, что сжигало дух Малка во время прорыва его власти в оранжевый ранг. Следом за появлением огня от нимба отделились четыре нити. Вошли ученикам в макушки, и по ним точно по трубам в тела родовитых перетекли остатки светящегося газа. На этом пламя погасло, и исчезли любые внешние проявления магии. Теперь, если что и происходило, то только внутри дворцов духа четверки дворян. «Слабаки!» — вынес вердикт младший магистр, наблюдая за тем, как новые студенты школы падают на колени и истошно стонут, царапая пальцами землю. У того, которого, как помнил Малк, звали Дереком, и вовсе пошла носом кровь. Требованиям соответствует, но работать с ними и работать. иначе толковых магов не выйдет. В последний раз негодующе фыркнув, Жакули повернулся к Малку. «Они так долго могут валяться, так что давай, твоя очередь». Малк вежливо поклонился и без споров переступил через гранитный бордюр. Незаметно принюхался, пробуждая духовные чувства, но тут же разочарованно поморщился. Никаких следов магии, никаких остаточных флюидов в воздухе не витало. Словно теперь уже окончательно свалившиеся на землю дворяне оказались там не по причине колдовского воздействия, а из одного лишь дурного желания. Покосившись на лицо того дворянина, с которым они вместе входили в одну из облюбованных илхотами кают, ранее гордые, высокомерные, а теперь залитые кровью, покрытые мелкой сеточкой полопавшихся сосудов и искаженные от боли, приблизился к Стелле. Без паузы, как и коллеги-ученики, несколькими минутами ранее принялся вливать силу в ближайший гальстрав. Однако передал не ожидаемые 10 эргов, а все 15. Колдовской узор был подобен бездонной бочке, которую невозможно наполнить. После чего принялся ждать. И сам не заметил, как острая боль пронзила макушку, а его сознание едва не затянуло во дворец духа. Но кто сказал, что надо выполнять все, чего от тебя требуют непонятные артефакты? Так что идти на поводу у загадочного механизма он не стал. Принялся сопротивляться, сначала просто ставя на пути у вторгшейся в него безликой магии барьеры и собственной власти. А затем, когда духовная сила хлынула в тело, дополнил привычной практикой очистки организма с помощью рассеивания. Кое-что еще оставалось, часть артефактной волжбы все же добиралась до его духа. Но с этим неожиданно самостоятельно справился его собственный нимб, который втянул ее в себя, минуя волю Малка, и, судя по появившемуся жжению, принялся ее как-то перерабатывать. В таком состоянии он пробыл несколько минут, артефакт давил, Малк отбивался. И пусть было немного больно, желание падать на колени или делать еще что-то столь же постыдное у него не возникало. Что надо благодарить за подобную стойкость? Дождь боли или чересчур развитую даже не для ученика, а вообще для идущего стандартным путем мага-власть, Малк не имел ни малейшего понятия. Но одно осознавал ясно. Кажется, в его случае надо либо проводить другое вступительное испытание, либо это считать пройденным. Он открыл глаза и, найдя взглядом Жакули, с кривой улыбкой сказал: «Это все?» Уже начавших подниматься с земли и теперь завистливо косящих в его сторону родовитых, он вниманием не удостоил. «Кто бы мог подумать, что он такой ловкий, а?» — горделиво сказал толстяк, повернувшись к стоящим рядом Мине. Будто это он сам так натренировал столь блестяще прошедшего испытания ученика. И уже Малку крикнул: «Конечно, все. И мы сейчас же пойдем в администрацию, чтобы записать тебя в качестве моего». Вот только договорить он не успел. Толпа зрителей внезапно подалась в стороны, и к границе площадки для испытаний вышла колоритная парочка. Эффектная брюнетка в темно-зеленом брючном костюме, без головного убора, но зато с шпагой на поясе. И экстравагантный мужчина в немного старомодном высоком цилиндре, в двубортном сюртуке и с черно-белой тростью в руках. На лице у него была красно-белая маска в форме черепа. Точнее, Малку сначала показалось, будто это маска, но спустя некоторое время он разглядел, что это и есть лицо новоприбывшего. Вернее, то, что у него вместо нормального лица. «Я забираю этого ученика. Ассистент с такими способностями мне не помешает», — хрипло объявил человек с черепом. И что странно, челюсти у него при этом не шевелились. Голос просто зазвучал в воздухе, словно сам по себе. «Младший магистр Тияс, вы забываетесь», — взорвался Жакули, мгновенно среагировав на слова обладателя пугающего лица. «Именно по моей просьбе этот юноша прибыл в школу. Именно с моей подачи прошел испытание, и именно я возьму его к себе помощником. Ясно?» С каждым словом толстяк распалялся все больше и больше. Он был настолько зол, что даже утратил в некоторой степени контроль над магией. И воздух вокруг задрожал от просочившейся вовне власти. «Он либо идет со мной, либо убирается из школы». Противовес толстяку, названный Тияза мужчина, был абсолютно спокойно, непрошибаемо уверен. «Ты же знаешь законы наших фракций. К чему эти споры?» «Знаю. Очень хорошо знаю, Тияс. И напомню тебе, что просто так, по одному своему желанию, даже внутренний мастер не может забрать у кого-то студента или ассистента». Толстяк уже практически кричал багровый от злости. Выглядел он смешно, однако никто не веселился. Наоборот, после его слов собравшиеся едва ли не кинулись в рассыпную. «Ты хочешь поединка? Со мной?» Все так же, сохраняя челюсти сомкнутыми, удивился заявивший права на Малка младший магистр. Посмотрел сначала на свою явно скучающую спутницу, потом на Малка и лишь в конце вперел взгляд в Жака Улья. «Ну, тогда твой ход, коллега. Покажи, как вырос за последние годы. Мало ли, вдруг тебе повезет». «Везение для слабых», — с неожиданным достоинством парировал толстяк и, разведя руки в стороны, выпустил на волю свою магию. «Раз ты продолжаешь упорствовать, то не вини меня потом в проигрыше, господин младший магистр Тиес Череп». Почему он выделил слово «младший», Малк не понял, но сейчас его это особо и не интересовало. Чего уж там, в данный момент он даже старательно не думал о том, что в споре мастеров школы стал не более чем ценным призом. Хотя подобное отношение было мало того, что оскорбительно, так еще и вмешивалось в планы самого Малка и его куратора из темной канцелярии. Все его мысли занимала предстоящая схватка между двумя старшими магами. Между людьми, которые настолько выше бакалавра, насколько тот выше обычных смертных. Ведь именно через наблюдение за могучими чародеями ученик вроде него может получить знания, в иных случаях ему недоступные, и приобщиться к чужому опыту. А на этом фоне меркнет все остальное. «Отойдем, здоровяк, сейчас здесь будет жарко», — раздалось за спиной Малка, заставив его вздрогнуть. Каким-то образом рядом с ним оказалась спутница Тияза Черепа и теперь мягко тянула за рука в сторону находящихся сажених 15 скамеек. «Оттуда все будет прекрасно видно, зато нас не достанет», — улыбнулась она какой-то мальчишеской улыбкой. «Заодно выслушаешь мой совет, как следует вести себя в твоей ситуации. Ну как, пойдем?» Малк, уже собравшийся выдернуть край одежды из тонких пальчиков, замер и, подумав, кивнул. Херох побери, он и вправду находился чересчур близко к месту предстоящего поединка. И упрямиться, оставаясь на месте, было глупо. Он даже родовитый уже убрались. Что до совета, почему нет? Как появится такая возможность, он обязательно его выслушает. В конце концов, все слишком неожиданно завертелось, чтобы огульно принимать решение. Как там этот Тия сказал? Либо со мной, либо пусть проваливает. Вдруг это не фигура речи, а реальная перспектива на ближайшее будущее? Нет уж, если он и задумает отвергнуть предложение этого младшего магистра, то только осознавая последствия во всей полноте. Пока они шли к скамейкам, по разным углам расползлись и остальные зеваки. В том, как они освобождали место для драки и искали подходящие для наблюдения уголки, чувствовался немалый опыт. Почему здесь, а не на подходящем для боя полигоне? Они же здесь все уничтожат. Хмуро спросил Малк, наблюдая за занимающими позиции друг против друга младшими магистрами. Спутница Тияза издала короткий смешок. «Не уничтожат. Это не бой насмерть, а состязание в мастерстве. Кто обыграет другого, тот и победитель. При таких условиях редко случается масштабное разрушение. С небольшими же прекрасно справляются специализирующиеся на жизни или земле студенты. И им тренировка, и школе польза». Малк моментально зацепился за оговорку про условия. Так и подмывало спросить, не случаются ли здесь другие схватки, где задействуются совсем иные силы. Однако решил промолчать и сосредоточился на уже начинающемся поединке. То, что боевые стили младших магистров серьезно различаются, стало понятно с первых мгновений боя. Если Тиес Череп полностью отдавал инициативу первого удара противнику и просто стоял со скучающим видом, опершись обеими руками на трость, то Жак Улей был сторонником активных действий. Едва заняв позицию перед противником, он на одном дыхании выдал какое-то длинное заклинание, сорвал крышку с висящей на боку фляги и с яростным оскалом ее перевернул. Наружу вырвался черный рой пчел, зависший перед толстяком. И тому понадобилось изобразить пару сложных жестов кистью правой руки, чтобы кусачьи твари поднялись выше и закрутились в жужжащем хороводе. «Пчелы?» — вырвалась у Малка, который ждал от сотрудничающего с темной канцелярией мага чего-то гораздо более внушительного. «Они самые!» — чересчур сухо для женщины рассмеялась стоящая рядом с Малком спутница Тияза Черепа. «Младший магистр Жак – призыватель. Не самый талантливый, но весьма сильный. Так что я бы не стала относиться к его подопечным снисходительно или вообще принижать его способности. Смотри, и сам все увидишь». Последний совет был, очевидно, лишним. Малк уже заметил, как от вспыхнувшей вокруг Жака Улья ауры огня к рою пчел потянулись нити силы. Силы, которую крылатые гадины принялись жадно поглощать, попутно раздуваясь в размерах и приобретая черты элементалей стихии. Это была поистине удивительная трансформа, сам факт которой казался Малку невозможным и выходил далеко за рамки его понимания магии. Однако то, что для ученика считалось едва ли не чудом, для младшего магистра являлось частью его повседневной колдовской практики. За считанные удары сердца, едва видимые взгляду пчелы, стали размером с большой палец руки, а весь рой, все так же крутящийся в вихре, вырос в высоту почти до сажени. Подопечные Жакулии, поначалу казавшиеся едва ли не смешными, приобрели грозную мощь и теперь ничего, кроме опасливого уважения, не вызывали. Но младший магистр на этом не остановился. Последовало еще одно заклинание. Крутящийся рой налился изнутри огнем, словно бы одним большим глотком поглотил остатки ауры толстяка, а затем принялся втягивать в себя разлитую в окружающем воздухе силу. Немного, но ведь втягивать. В воздухе повис тяжелый давящий гул. Призыватель уровня Жака Улья с помощью своих пчелок способен уничтожить 3-4 бакалавров в полном механизированном доспехе. А если дать час на подготовку, то и целый десяток потянет. С непонятной гордостью сообщила спутница Тьяза Черепа. Малк, понимающе кивнул. Силы в каждую из пчел было влито предостаточно, хватит на полноценное боевое заклинание нулевого или даже первого круга. Если же добавить сюда их количество, способность летать по произвольным траекториям и гораздо более длительное время жизни, то и вовсе становилось страшновато. Особенно если представить, как маг теряет над своими подопечными контроль, и те в поисках жертв разлетаются во все стороны. Кому как, а лично Малку, чтобы отправиться к предкам, хватит одной-двух таких вот жужжалок. Размышления о потенциале магии призывателей натолкнули Малка на мысль о том, что ему чужд подобный путь развития. Отравление жизнью закрывало для него дорогу в магию контроля живых существ. Отсутствие сродства со стихиями делало невозможным изучение всевозможных стихиальных усилий и модификаций. Тогда что оставалось? Что Жакулий мог ему дать, кроме общих знаний, по той же жизни? Напрашивающийся ответ Малка совершенно не устраивал. И он впервые после начала поединка младших магистров задумался о том, что переход в подчинение к другому магу, возможно, не так уж и плох. Если забыть о задании госпожи Ляры, разумеется. И он перевел изучающий взгляд на господина Тияза. Почему он ничего не делает? Помимо воли вырвалось у Малка спустя несколько ударов сердца. В отличие от противника, Череп сохранил расслабленную позу и не проявлял ровным счетом никакой активности. Единственным проявлением магии с его стороны стало пятно густой тени под ногами, граница которого не выходила дальше кончиков пальцев вытянутой руки. Но что это и для чего нужно, Малк не имел ни малейшего представления. А зачем? Мастерство мага проявляется не во внешних эффектах, а в способности справляться с проблемами, затратив минимум усилий. Хрипло рассмеялась собеседница Малка. «Ну а хотя бы на чем господин Тия специализируется, можно узнать?» Спросил Малк, чувствуя раздражение. «Ерох побери, не он ведь навязал девушке свое общество, так почему тогда он едва ли не клещами из нее ответы вытягивает?» «Мастер Череп – кукловод с уклоном в управлении некротическими конструктами», с усмешкой покосившись на Малка, ответила девушка. «То есть, говоря простым языком, некромант», мрачно кивнул Малк. «И где же его куклы?» «О, если бы мы их могли видеть, было бы не так интересно», решила напустить туману собеседница Малка. Она говорила что-то еще, но Малк ее уже не слушал. Жакулий наконец закончил подготовку и нанес свой первый удар. А затем еще один и еще, мгновенно приковав к происходящему внимание собравшихся. Атака толстяка ожидаемо была завязана на использовании пчел, раскрутившейся до огромной скорости. Вобравший в себя прорву силы вихрь принялся бомбардировать противника Жакулия крылатыми снарядами. Да так, что каждый летел не по прямой, легко предсказуемой траектории, а совершая сложные маневры и выдавая хитрые финты, на порядок усложняя задачу обороняющегося. Слабого мага вроде Малка в подобной ситуации мог спасти либо артефактный механизированный доспех, либо высокоуровневый защитный амулет. Сильного же... Сильный чародей должен был иметь свои способы спасения, иначе какой же он тогда сильный? И Тияс Череп полностью оправдал данную аксиому. Стоило какой-то из заряженных огнем пчел приблизиться к магу на расстоянии вытянутой руки, как из тени под его ногами выстреливал вверх сгусток праха и разворачивался на пути вражеского снаряда в небольшой полукруглый щит. Наполненный силой ровно настолько, чтобы хватило на убийство крылатой твари и нейтрализацию заложенной в нее магии. Причем, что особенно интересно, кажется, никакого особого внимания своей защите череп не уделял, и она срабатывала сама собой. Очень экономно и чрезвычайно эффективно. Происходящее не укрылось от внимания Жака Улья, и он попробовал перегрузить магическую оборону противника. Еще немного нарастил скорость вращения роя, увеличил частоту атак, попробовал наносить одновременно по 2-3 удара. Бесполезно. Магия господина Тия заработала как часы, а сам он даже не удосужился сменить позу. И этим окончательно разозлил толстяка. Жак Улей вдруг встал поудобнее, набычился, развел руки и полностью сменил способ атаки. Повинуясь его воле, рой за считанные секунды распался на две части и образовал пару ладоней с растопыренными пальцами. И уже этими наколдованными, испускающими нечеловеческий жар конечностями, толстяк попробовал схватить господина Тияза. Малк ждал чего угодно. Применение некромантом нового защитного заклинания, появление оборонительного артефакта или даже панического бегства. Однако маг-череп смог его удивить. Он мало того, что позволил себя поймать, так еще и сопротивляться не стал. Словно не выдержав столкновения с аурой огня вокруг пчел, просто осыпался на землю кучкой праха. «Какого?» – вытаращился на происходящее Малк. Но закончить мысль не успел. Казалось, уже погибший Тияс-череп внезапно появился из-под покрова теней, сажней в 5 от своего прежнего местоположения. И было напрочь непонятно, то ли он перенесся сквозь пространство, то ли изначально там прятался и участвовал в схватке через марионетку, да? Малка так и подмывала спросить об увиденном, но он боялся даже на миг отвлечься от происходящего на поле битвы. Слишком быстро все менялось, чтобы праздно болтать. Толстяк, поняв, что промахнулся, попробовал быстро перенацелить атаку. Он даже успел поднять наколдованные руки вверх, но инициатива была уже на стороне господина Тияза. Тень под ногами некроманта вскипела, появилось такое чувство, будто рядом забил мощный источник смерти. А вся зелень на 10-15 шагов вокруг начала стремительно умирать, осыпаясь прахом. Но не это было главное. Прямо перед черепом проступали черты гигантского, значительно выше кукловода скелета. Серыми тусклыми костями и полупрозрачной плотью, четырьмя руками и сросшимися в нечто единое ребрами. Скелета, который так до конца и не сформировавшись, выхватил из рук создателя трость, разделил ее на короткий клинок и ножны и ринулся к Жаку Улью. Выглядело это достаточно жутко, что даже Малка пробрала дрожь, чего уж говорить про ставшего целью атаки толстяка. Забыв о нападении, тот спешно принялся ставить на пути скелета сформированные из огненных пчел барьеры. А когда нежить прошла через них точный глаз сквозь марлю, вовсе отказался от манипулирования роем. Потратив прорву эргов, воззвав к стихии, напрямую работая властью, возможно, Малк ошибался, но она ощущалась даже не на пике желтого ранга. Жак Улей в сажне от себя создал полноценную огненную стену. Вполне достаточную, чтобы остановить слона, и абсолютно бессильную перед творением Тияза черепа. Скелету хватило одного взмаха позаимствованным клинком, чтобы стена распалась, и толстяк оказался перед ним абсолютно беззащитен. «Сдаюсь!» – мрачно объявил Жак Улей, не сводя взгляда с клинка в руке скелета. «Кто бы сомневался!» – с каркающим смехом ответил Тияс-череп. Подчиняясь безмолвному приказу, порождение смерти тотчас развернулось и поплыло обратно к Создателю. И уже через минуту снова ставшее тростью артефактное оружие вернулось к господину Тиязу. А сам скелет втянулся в тень под его ногами. «Договор в силе?» – продолжил некромант. Толстяк лишь махнул рукой. «В силе!» — сказал и угрюмо побрел в сторону кампуса. А Малки, который в растерянности ждал от него хоть какого-то знака, он даже не вспомнил. «Пойдем. Я хоть ничего тебе объяснить толком и не успела, но ты ведь уже понял, что выбора нет». Внезапно подала голос девушка и опять требовательно потянула его за рукав. До Малка же вдруг дошло, что он предоставлен самому себе, И какое бы решение сейчас ни принял, договоренности с темной канцелярией будут нарушены. И отвечать за это предстоит тоже ему. Ерох.